Глава 25. Это было беспамятство, сквозь которое время от времени прорывались звуки. Скребущий по нервам сирены. Резкий сигнал машин. Мерзкий писк какого-то аппарата. И чья-то плавная речь, которую Лера никак не могла разобрать. А потом к этому присоединился стук дверей, трахтение каталки, что спустили на землю. И снова голоса. Голоса. «Что с ней?» «Пока трудно сказать. Юра, во сколько ему вкололи? Почему он еще со мной разговоры разговаривает? Проверь дозировку». «Она беременна, вы понимаете, она беременна». Лера попыталась очнуться, сказать хоть слово. Заверить Таира, что с ней все хорошо, потому что, ну, правда ведь, даже ничего не болело. Есть ли только голова? Ну как то и было не болеть, если подушка безопасности прямо в лицо ударила? Лера сделала над собой усилие. Все тщетно. Она постаралась еще раз. Ничего. И чем отчаяннее были ее попытки вернуться, тем хуже ей становилось. Удерживать концентрацию совершенно не получалось. А потом ее поглотила тьма. Ни один врачебный консилиум после не мог внятно объяснить, почему ее отключка длилась так долго. Даже Таир, который пострадал в аварии гораздо серьезней, потому что подставил себя под удар, уже пришел в норму после операции. А она все никак не возвращалась. «Господи, боже мой, не палата, а проходной двор какой-то. Таир Артурович, вы давно тут сидите? Позвольте спросить. С вашими-то травмами». Таир покосился на дежурившего врача, за спиной которого маячил Калинин. Их взгляды встретились. Впервые с тех пор, как Таир более-менее пришел в себя. «Я в норме. Еще немного тут посижу». «Черт из два», — сузил глаза Николай Викторович. «Господа, что вы, но ведь не место здесь выяснять, что да как». Тягостную тишину, установившуюся в палате, нарушило негромкое треньканье. Доктор выудил из кармана телефон, чертыхнулся и бросив. «Срочно вызов, я на минутку». Вышел за дверь. «Если бы не ты, ее бы тут не было», — сощурился Калинин. «Может быть. Или если бы не вы. Что ты хочешь этим сказать? А вы подумайте, зачем нам было убегать от репортеров?» Таир поморщился, растер повязку. Когда ему сказали начинать расхаживаться после операции, явно не имели в виду, что он устроит себе такой марш-бросок. Тело ныло от запредельной нагрузки. Прооперированный бок болел. Таир побледнел, покачнулся, мягко осел на кресло. Но даже от этого плавного движения его прошиб пот. «Я, кажется, тебе сказал, выметайся. Или тебе помочь?» Таир хотел ответить. Уже не церемонясь. Но боль была такой сильной, что сбилось дыхание. И вместо слов он зашипел. Вдох-выдох, вдох-выдох. Пока она не притупилась. «Скажите, вы ее любите?» «Что ты себе позволяешь? Она моя дочь!» Зашипел Калинин. «Тогда я поставлю вопрос иначе. Вдох-выдох. Как вы справились со своими родительскими обязанностями? Лера была счастливым ребенком? Или, может быть, она безумно счастлива сейчас? Тебе это не касается, щенок. Черт из два. Она моя женщина, беременная моим ребенком. Я никому, ни вам, ни кому-то еще не позволю лезть в нашу семью». «Да ты со своим отцом сначала разберись. Тоже мне умник. Не позволит он». Пот катился по вискам. Ему нужно было вернуться в палату, но Таир не мог заставить себя уйти от нее. «Что вы имеете в виду?» «То и имею. Старый черт спит и видит, когда вы расстанетесь. Думаешь, я вселенское зло? А ты у него поинтересуйся, зачем он мне позвонил? Зачем сообщал, что вы продолжаете видеться? М? Как будто я этого не знал. Как будто от меня вообще что-то можно скрыть». Таир растер ладонями лицо. «Господи, я одного не пойму. Если так, зачем вы ее мучили всеми этими ультиматумами?» Грудь Таира сотряс приступ кашля. Он схватился за бок, опасаясь, как бы не разошлись швы. А Калинин молчал. Может, он и сам не знал, зачем это делал. По привычке. Из маниакальной необходимости вертеть даже самыми близкими и родными людьми, как марионетками, будто даже не понимая, какую боль этим причиняет. И отец. Таир моргнул. Что Калинин имел в виду, когда говорил о его отце? Неужели это правда? Пауза затягивалась. Тревога росла. И не было ей ни конца, ни края тревоги. «Эй, ну ты что, глухой? Давай, вали отсюда!» «Я больше ее не оставлю». «Так вот и займись своим гребаным здоровьем, раз так!» — рявкнул Николай Викторович. «А то помрешь здесь еще, а мне потом объясняй ей». «Может быть, ему чудилось? Этого просто не могло быть». «Я могу считать ваши слова благословением?» От боли Таир скатился на подлокотник, но продолжал держать лицо. И то ли задирал Калинина, то ли шутил, непонятно. Николай Викторович стиснул зубы, дверь открылась. В палату вернулся тот самый доктор, на пару с крепким медработником. «Леша, давай, помоги ему». «Может, кресло?» «Я сам». «Да он отключается». Не отключился, дошел. А уже лежа в своей койке распорядился. «Нам одну на двоих палату». «Одну на двоих, ишь ты!» И уж совсем сквозь туман забытья. «Ты вообще слышала, что о них в новостях говорят? Санта-Барбара, блин!» «А что говорят? Черт, он ведь даже не знал!» Мамаев пытался до него добраться, они даже говорили, но Таир тогда еще не до конца пришел в себя и ничего не запомнил. Впрочем, о том, какая поднялась волна, догадаться было нетрудно. Таир еще подумал о том, что нельзя, чтобы эти сплетни дошли до Леры, но пока не придумал, как заставить журналистов оставить их в покое. И провалился. Теперь уж точно провалился в забытье. Проснулся от того, что сильно пересохло в горле, пошевелился, приподнялся на локтях. Тем не менее, сразу поняв, где он и что случилось. В изголовье у его койки в своем кресле сидел отец. «Как ты?» «Жить буду». «А Лере нет новостей?» Медленно сел, спустил ноги с кровати. «Ты чуть не умер, у тебя полный рот проблем. А это все, что тебя волнует?» «А тебя удивляет что?» Жадно отпил прямо из бутылки, заботливо оставленной на тумбочке кем-то из персонала. «Ты же любил. И мою мать, и Лерину». «И вот чем это для меня обернулось. И для тебя». «Со мной просто случился несчастный случай, папа. А у тебя, насколько я знаю, совсем другая история, в которую я не лезу. Вы уж с Калининым сами разбираетесь, взрослые люди». «И с чем же, по-твоему, я должен разобраться?» «Ты правда считаешь, что сейчас самое время для этого разговора?» Таир взял костыль и выдохнул через зубы. Отец молчал. «Что ж, ладно. Тогда я отвечу. Чтобы уж закрыть эту тему раз и навсегда. Ты тоже был неправ, отец. Я тебя не сужу, но и не понимаю». «И чего же ты не понимаешь? Почему, если ты так ее любил, не вытащил из того ада?» «Я пытался. Я столько раз ей это предлагал, но она все равно к нему возвращалась. Черт его подери!» «Что ж, мне жаль, что так вышло. И что ты не сумел оставить за плечами эту историю. Но я ни капли не жалею о том, что мы с Лерой вместе. Мне плевать на то, чья она дочь. То была ваша история, папа, а это наша. Мы сами напишем ее. Поверь, мне хватит на это смелости и решимости». «А ей?» «А ей тем более». Таир сделал два осторожных шага. Он пока плохо управлялся с костылями, где здорово врезались в подмышки. Но это был такой незначительный дискомфорт на фоне всего остального, что он этого даже не замечал. «Ты всегда был упрямым, как осел». Костыль чуть соскользнул, Таир покачнулся. «Ты прав. Очень хорошо, что ты это помнишь, папа. А еще и не прощаю предательства». Их взгляды со стариком снова встретились. Самообладание подвело. Уваров-старший первый отвел глаза, прекрасно понимая, на что его сын намекает. Чудом было уже то, что тот не вытолкнул его за шеи. «Позвони Мамаеву, весь штаб на ушах. Пресса требует комментариев, а мы даже не знаем, что говорить». «Я позвоню, только узнаю, как там Лера». «Она в порядке, уже пришла в себя», — вздохнул Артур. «И ты молчал?» Таир дернул головой, переложил костыль в одну руку и открыл дверь. Как шел по коридору, не помнил. Остановился у Лериной палаты и замер, прислушиваясь к голосам. «Вам нежелательно вставать. Мне нужно кое-кого проведать. К тому же доктор сказал, что мне ничего не угрожает. Разве не так?» «Мы еще не до конца уверены, что с вами была Валерия Николаевна. Лучше вам вернуться в постель». «Да, тебе лучше вернуться», – просипел Таир, протискиваясь в дверь. «Таир!» Лера застыла в нелепой позе, занеся руку, чтобы поправить волосы на голове, да так и оставшись. «Таир, господи!» Потрясенно осела. «С тобой правда все хорошо. Я думала, они меня успокаивают». По разбитому, посиневшему лицу градом катились слезы, а он не видел женщины прекраснее. «Прости меня, пожалуйста, прости». «Да за что, господи?» Палата была не слишком большой, но путь к Лее Таиру казался вечным. Может, потому что он измерялся вовсе не шагами по комнате. Выпрямил сломанную ногу, неловко сел. Скорее повалился даже. Левать. Проводил взглядом тактично удалившуюся медсестру, о которой Лера, кажется, вообще забыла. «За все, за то, что подгоняла. Это я во всем виновата, господи!» Лера спрятала разбитое лицо у него на груди и осторожно прошла пальцами по ребрам. Таир напрягся в ожидании новой вспышки боли, но ее касания были легкими, почти невесомыми, исцеляющими. «Нет, Лера, нет, стоп. Виноват только тот, кто на светофоре вылетел на красный». «Но если бы я не велела тебе гнать, нас бы не оказалось на том перекрестке. Если бы не отец». «К черту твоего старика! К черту вообще всех, понимаешь? Я больше никогда тебя не отпущу». «Да, к черту», сверкая глазами, заявила Лера. «Я ему сказала, что он может идти со своими угрозами». «К черту?» Мягко, чувствуя, как от нежности чуть дрожат пальцы, предположил Таир. «Нет, я сказал гораздо хуже. Почему ты смеешься? Я не шучу. Я правда его послала. И мне плевать, если он теперь от меня откажется. И если внучку не захочет увидеть, что ж, так тому и быть. Ей, может, только лучше будет без такого деда». Голос Леры дрожал. Она была полна решимости и отчаяния, и он знал. Он был уверен, что она выберет его всегда. Но в то же время... Люди не бывают абсолютно плохими, правда? Так может, этим людям просто нужно дать второй шанс? Отпустив детские обиды, хотя бы попробовать начать заново. «Да почему ты все время смеешься?» «Просто не могу представить тебя ругающейся, тем более матом». Лера опустила взгляд вниз, вздохнула, а потом снова подняла на него заплывшие глаза. «Я не такая хрупкая и нежная, как ты думаешь. Я могу тебя защитить». Она была нежной и хрупкой. За это Таир ее любил. А защитить? Он себя и сам мог прекрасно. Но от того, как она это сказала, у него перехватило дыхание. Спазм опоясал широкую грудь обручем и сдавил. «Что такое? Тебе нехорошо, Таир?» «Нет», – просипел Уваров. «Нет, я в порядке. Я, кажется, вообще в абсолютном порядке впервые за много лет». Лера всхлипнула. Осторожно прижалась к его лбу своим. Вздохнула. «Я люблю тебя, Лея». «Я люблю тебя, Таир». А где-то за пределами этой комнаты один большой вместе с тем маленький человек давал интервью. «Ну, конечно, я знал, что Лера с Таиром вместе. Что значит, зачем они держали свои отношения в тайне? В семье эта новость ни для кого не стала секретом. А больше она никого не касается». «И для Павла Исаева эта новость не стала секретом?» Язвительно поинтересовалась одна из журналисток. «Особенно для него. Моя дочь с моим будущим зятем как раз и возвращались от Павла, когда случилась эта авария». Эта новость спутала журналюгам все карты и перечеркнула половину вопросов, которые те наверняка хотели задать. На то Калинин рассчитывал. «Ходят слухи, что господин Исаев находится на лечении в психдиспансере. Павлу сейчас не позавидуешь». Ушел от прямого ответа Калинин. Болезнь заставила его совершить ряд необдуманных действий. Но я уверен, что вскоре он поправится. И в этом он может полностью рассчитывать на нашу поддержку. А ваша дочь? А моей дочерью я горжусь. На этом у меня все. Больше никаких комментариев. Дипломат он и в Африке дипломат. Никто бы не смог с большим изяществом выйти из их ситуации. Лера следила за репортажем с открытым ртом. Она не могла поверить, просто не могла уложить в голове, что он сказал это. Она плакала от облегчения и любви, которая ее разрывала на части.